14 июля состоялось торжественное заседание в честь 30-летия создания Пхеньянского управления информационной техники. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэ Бок и коллектив управления. Че Тэ Бок зачитал письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива управления. В письменном поздравлении подчеркивается, что Пхеньянское управление информационной техники, которое основано 15 июля 1975 года Чучи 1986, за прошлые 30 лет после создания, под мудрым руководством партии вождя превратилось в надежный комплекс по изучению и разработке информационной техники, располагающий перспективными талантами и современным оборудованием, где унифицированы научные исследования и производство. Оно внесло вклад в осуществление информатизации народного хозяйства, подчеркнул ЦК Трудовой партии Кореи.